Глава 11. Вторник, 27 мая, утро. Новосибирск, проспект Науки. Лабораторию Браилова пригрели в Институте ядерной физики. И это было удобно, комфортно даже. Крупнейший НИИ, тысячи ученых, маститых и начинающих, затеряться нетрудно. А уж секретность тахионного проекта точно никого не смущала. Когда это физики-ядерщики работали в открытую? С утра я малость опаздывал, но не занимал подъездную дорогу в гордом одиночестве. Ученые-братья и обгоняло меня, и отставало, кучкуясь, чтобы обмозговать проблему, недоступную простецким умам. Мне понравился главный корпус ИЯФ. Выступающие простенки на серой пятиэтажке издали напоминали колоннаду, и здание в точке перспективы гляделось величественно. Туда же сходились темные еловые аллеи, обрамляя подъезд. Они подчеркивали и статусность, и сибирский шарм. Мишка перед отъездом долго и нудно инструктировал меня, пока я не озверел окончательно, но помогло же. Не спалился, всех слечил. И фигуристую Лизу Пухову, и солидного Ипполита Георгича, и развеселого Витю Бубликова. Да и кто бы меня заподозрил. Лицо Мишкина, и пропуск его, и паспорт, если что. Я усмехнулся второй раз в жизни, минуя проходную Института ядерной физики СОАН СССР, как значилось на доске у главного входа. Не такие уж мои двойники, как оказалось. Внешне да, а внутренне. Оба Миши Гарина эволюционировали, но время по-разному корежило нас. Интеллигентские замашки слупило с меня как шелуху. Я приспособился к прошлому, став жестче, тверже, пусть даже злее, безжалостнее и беспощадней. А вот Мишка не растратил былую мягкость. Хотя, но ведь стрелял же он по суперагентам, прикрывая мою спину. Все равно мямля. Улыбнулся я, начиная воспринимать дубля как младшего брата, трогательного ботана-недотёпу. Сейчас, правда, из-за разлада с Ритой он меня больше бесил, неуверенностью своей, дурацкими рефлексиями. Нет, я и сам люблю порассуждать, задуматься о чем-то, распереживаться даже. Но потом, после решительных действий, а не вместо них. Растет во мне смутное подозрение, что точку невозврата мы с ним прошли вовсе не на картошке, когда они с Инкой вдвоем лишились девственности, а гораздо раньше. Возможно, в первые дни после заброса из 2018-го в Одессе. Спасая Марину, я тогда впервые открыл счет умертвием, убив парочку уголовников. Одного застрелил, чтобы не обижал девочек, другого — Волгой растер по москвичу. И все. Вернуться к прежнему Мише задроту с кучей комплексов уже не выходило. А вот ездил ли на рынок в Бугаевке мой двойничок? Или тоже не получилось, как с Барухом? Спрошу, пообещал я себе, и резво зашагал в лабораторию. Толстая медная жила пружинила, но мне все же удалось наживить болт. Зазвякав ключом на 32, я туго до скрипучего визгу затянул гайку. «Нормально», — заценил седоусый Ипполит Георгич, сменивший выглаженный белый халат на синюю спецовку. «Тоже, впрочем, аккуратненькую. На широченных штанинах даже стрелки наведены». Отшагнув, я охватил взглядом грузный диск эмиттера, охваченный индикаторными кольцами, как бочка обручами. А молодец, Мишка. Так резко поднять мощность это надо уметь. Пока я мусолил новую триггерную схему, он ее довел до ума, там еще, у себя, и непонятно где. По будням, видать, припахивал, по выходным, в перерывах между заполошной беготней, с работы в детсад, из садика к бабе Риме или к бабе Лиде, по магазинам. Да. Отец-герой. Я вспомнил самый первый эмиттер, занимавший две комнаты в центре НТТМ. Под его громыхавшими кожухами светилась каскадная через полосица лазерных лучей, выбивавших из нелинейных кристаллов запутанные фотоны. Ничего особенного, всего лишь умноженный опыт АСПЭ. Тысячи спутанных квантов мгновенно обмениваются информацией, а переносят ее тахионы. Вопрос, как их уловить, эти чертовы сверхсветовые частички? Как их собрать в один пучок? Вот вам и ответ. Рукой в нитяной перчатке я любовно огладил панель эмиттера. Уметь надо. Завтракавший в сухомятку Георгич добирал чернушкой с салом. Упоительный аромат дразнил мои ноздри, и мысли сразу приняли иное течение. Вспомнилось здешнее столовое и прославленное блюдо Вексмана — гуляш с гречкой. Организм возбужденно заслюноточил. «Привет, Мишенька!» Ласковый Лизин голос обволакивал, проникая до глубины естества и щекоча под корку. «Что к нам не заходишь?» Девчонки специально больше чая заварили. И пирожки были. С чем? Живо заинтересовался я, поворачиваясь. Невысокого роста Пухова обладала идеальной фигурой и, похоже, стеснялась своей чрезмерно бицтруповской женственности. Меня самого, стоило приметить Лизу, посещали мультяшные ассоциации. То с Джессикой Рэббит, то с геноидом Сикс. Девушка стыдливо не затягивала халат пояском, иначе проявилась бы немыслимая узина талии и аморфная линия бедер, зато белая ткань отыгрывалась на верхних 90, еле обтягивая высокую грудь. Перехватив мой нескромный взгляд, Пухова дразняще улыбнулась. «С луком и яйцом были», — замурлыкала она, прижимаясь ко мне как бы невзначай. «С капустой». Бесцеремонно обняв Лизу, я приник губами к нежной шее. «Я как кошка лощусь», — пролепетала девушка, задыхаясь. «А ты так и не пришел». «Да», — ответил я не впопад, заставляя себя думать о таинственном мужике, якобы угрожавшем Пуховой. «А сегодня зайдешь? Ну, пожалуйста, очень тебя прошу». Я развернул ослабевшую и покорную девушку и крепко поцеловал. Даже губы у нее упругие. «Зайду после работы. На часок. М? «Да», — жарко выдохнула Лиза. Немного отвлекшись от известных переживаний, я ощупал не тело ее, а душу. Да, никакой любовью тут и не пахло. Девушка относилась ко мне с огромной симпатией, но не более того. Страсть, правда, наличествовала, но объяснялась просто. Пухова отличалась не только сексуальностью, но и пылкостью. Моих грубых ласк хватило, чтобы кровь в ее прекрасном организме начала закипать. «Я на проспекте Строителей живу», — сбивчиво заговорила девушка. «Вот я тут, на листочке накорябала». Сложенную записку я сунул в карман, созерцая, как вздрагивающие Лизины пальцы поправляют волосы. Если это не свидание, то что? Роились варианты в голове. Засада или подстава? Спрыснем радость, а в бокале калофелин. «Приду ровно в 5», — пообещал я, излучая обаяние, как и митр Тахионы. Тот же день позже. Новосибирск, проспект Строителей. Проспект Строителей еще пуще напоминал о сибирской тайге, чем улица Терешковой. Здесь дома выстроились исключительно по нечетной стороне, а на четной вставал лес густой. И не какие-нибудь хилые осиннички, да квелые ольшаннички. Нет, высоченный брутальный сосняк. Застройка не шибко впечатляла, будучи малоэтажной в стиле 50-х. Ну а в отдалении уже взбирались на небо хрупкие конструкторы, строительные краны, торжественно обещая сложить высотки из панелек. Миновав дворец молодежи и юность, я вышел к Лизиному дому, чей фасад прикрывал ряд тонконогих елей. Подъезд оказался шумным, бездумно расточавшим молодую энергию. В любой квартире пели либо смеялись, испуганно пытались перекричать детский рев или воинственные кличи разбушевавшихся малолеток. Постучав, я приоткрыл незапертую дверь Лизиной двушки и просунул голову в темноватую, не слишком загроможденную прихожую. «Можно?» В комнате напротив что-то упало с тяжким звоном. И ко мне выскочила Пухова в халатике, как и утром, только коротеньком, цветастом и туго перепоясанным. «Ты пришел?» — счастливо воскликнула девушка, сходу обнимая, тискаясь, покрывая мое лицо поцелуями. Мне даже неловко стало от бурного напора. «Раздевайся». Позже, анализируя наше нечаянное свидание, я пришел к выводу, что Лиза сходу перехватила инициативу. Пока я снимал сандалии, Пухова скинула халатик. Я замешкался на какую-то секунду, созерцая чудное видение, и она стянула с меня штаны вместе с плавками. Рубашка оставалась последней линией обороны, но и она пала под ловкими девичьими пальцами. Сложно противиться вожделению, когда ты голый босс, а красавица жмется к тебе, выпрашивая ласки. Меня бессовестно лапал Пухова, и мне легчало. Ослабевали натянутые нервы, уходила подавленность, унималось ожесточение Крити, ну и рассудок крепчал. «Угомонись», — внушал я себе, — «иначе завтра оба будете глаза прятать». Сожалея, я неохотно убрал руку из гладкой промежности, вмял напоследок ладонь в атласную туготу Лизиной груди, а пальцами утопил отвердевший сосок, будто кнопку. Девушка всхлипнула. «Ты на меня обиделась?» Мой голос выдал огорчение. «Нет-нет, что ты. Ты хорошая, это я такая». Я решительно занял угол кровати, звякнув пружинами, и усадил Лизу на колени. Обняв меня за шею, шмыгая носом и вздыхая, Прелестница заговорила, выкладывая стыдные тайны. 3 года назад я развелась с мужем. Мы долго встречались, и мне казалось, что хорошо его знаю. А он скрывал, что игрок. В общем, проиграл в карты и квартиру, и машину, и гараж, и все деньги, что заработал в Норильске, представляешь? А еще он был замечательный фотограф, настоящий талант. Однажды Толя снял меня на даче. На заднем плане поленница, а я стою в одних босоножках. Замечательная вышла фотография, с чувством высказался я. Лизины глаза опять наполнились слезами, и я поспешно обнял любовницу, гладя ее по голове, по плечам, успокаивая и бормоча ласковой глупости. «Я вообще хотела сжечь эту фотку, но жалко стало», — бормотала девушка, хлюпая носом. «Хранила в секретном альбоме, да еще и в конверт засунула. И вот где-то неделю назад я ее там не нашла. Конверт остался, а в нем пусто. И понимаешь, я же привыкла все класть на место, а тут до меня вдруг дошло, что кто-то основательно порылся в моих вещах. Книги лежали не в том порядке, пластинки на радиоле перепутаны. Главное, деньги в шкафу, под стопкой полотенец остались. Их тоже трогали, но не пропало ни рубля. И сережки с изумрудами, старинные, еще от прабабки достались. Спокойно лежали в шкатулке. Но на другой день меня встретил этот Иван. Пожилой такой, глазки мелкие, а нос как у негра?» — быстро спросил я. «Да». Лизины глаза расширились. «Ты его видел? Где?» «Возле института. Мне вспомнился рассказ Мишки. Он приставал к тебе?» «Нет». Иван сказал тогда, девичий голос дрогнул, истончаясь. «Сказал, если я не сделаю того, что обещала, он покажет фотографию моей маме и сестренке, младшей. Вижу, ты думаешь, а что тут такого? Ух, ты просто не знаешь мою маму. Она очень строгая, и в Бога верит, и в церковь ходит тайком. Для нее даже декольте — непотребство. Ой, что ты, я же от нее фотку и прятала. Не дай бог увидит. Все, даже на порог меня не пустит. Только не думай, что она фанатичка какая-нибудь. Нет. Суровая, вечно в глухом платье. Но я же знаю, что мама добрая. Помню, как я плакала в Великий пост, конфетку хотела. Мама ругала меня, а вечером дала большущий гулливер. И сестренка в нее пошла. Я-то комсомолка и атеистка. А Галка вообще в духовную академию хочет. Она иконы пишет. И я ее тоже люблю. И не хочу, чтобы она потом всю жизнь за меня молилась, за пропащую. «Короче говоря, этот Иван тебя шантажировал», — подвел я черту. «А в обмен на фотографию хотел, чтобы ты завлекла меня к себе и угостила вином с клофелинчиком, как Анна Сергеевна. Помнишь, в бриллиантовой руке?» Лизины плечи затряслись, и она заревела в голос. Попыталась вырваться, встать, но я лишь крепче ее притиснул. «Плакса-вакса», — мое ласковое воркование звучало безо всякого притворства. «Ну чего ты плачешь? Ты же меня не угощала». «Нет, я не могу так. Не хочу. Ты мне очень нравишься с самого начала, а Иван... А он... «Лизочка, не плачь», — ворковал я, платонически водя ладонью по великолепному, восхитительно крутому изгибу бедра. «А давай этого Ваньку самого заманим». Девушка захлопала слипшимися ресницами. «Давай». И на ее губах протаяла смущенная улыбка. Лиза притащила в спальню начатую бутылку дорогого киндзмараули и плеснула в 2 бокала. Глянула на меня, уже не тая испуг и стыд. «Подкинуть? Эх, жалко. Нет, ну а вдруг? Во, сюда, тут меньше». 2 таблетки булькнули в красное полусладкое. «Звони Ивану», — отрывисто велел я. «Только халатик накинь. Не хочу, чтобы этот Ванька на тебя глядел». Хихикнув, девушка подхватила халат и вышла за дверь, усиленно вертя попой. Я проводил ее долгим взглядом. Красота-то какая. Мне-то даже пледом не прикрыться, мешать будет. Я откинулся на подушке и стал ждать. Мишка выдал мне координаты полковника Фролова из новосибирского УКГБ, но когда это я действовал строго по инструкции, надо было сначала самому убедиться, что Иван — засланный казачок. «Алло», — донесся холодный голос Лизы. «Да, клиент созрел». Я мягко улыбнулся и передернул зябнущими плечами. И сколько мне еще валяться голым и в пупырышках, раскинувшись в эффектной позе? Зашлепали тапки, и девушка выдала с порога тревожным шепотом. «Он нас видел. В лесу прячется. Будет тут через минуту». В ее голосе забились панические нотки, и я подозвал Пухову к себе. «Поцелуй меня и успокойся». Лиза послушно припала теплыми губами и пискнула. «Я боюсь». «Лизочка, ты даже себе не представляешь, до чего я сам, как фантомас». В дверь тихонько постучали. «Открой». Причитая шепотом, Лиза заспешила в прихожую, а я изобразил усыпленного любовника. Глухой мужской голос, резкий и неприятный, заставил меня поморщиться, но я тут же распустил рот. Станиславский бы поверил. Не разуваясь, Иван протопал в спальню. Я видел сквозь ресницы, как он качнулся на пороге, ухмыльнулся злорадно. Модную холщовую сумку с трафаретными росписями положил на стул, а куртку-ветровку небрежно швырнул за комод. «А Миша ничего не будет?» — испуганно пробормотала Лиза. Ей даже не пришлось репетировать и заучивать текст, набросанный мной на тетрадном листке. Она и в самом деле боялась, тревожилась за меня. А вот Иван был бесстрастен и деловит. Наполнив шприц спецгадостью, он нетерпеливо вытолкнул через плечо. «Не теренди! Если бы я хотел его убить, то давно бы это сделал!» Иван прыснул из иголки, склоняясь надо мной. «Все будет чинно-благородно. Мы с ним поговорим. Хе-хе, по душам!» Мне даже напрягаться не пришлось. Нога, согнутая в колени, распрямилась, ребром стопы врезаясь в морщинистую, но крепкую шею. Шприц, блеснув, воткнулся в скомканное одеяло. Иван всколыхнулся, отшагивая. Его ощутимо вело, но вбитые долгими тренировками рефлексы пересилили слабую плоть. А я слишком сосредоточился на том, чтобы не убить противника ненароком, из-за чего едва не пропустил рубящий удар ладонью. Кровать сотряслась, жалобно звеня пружинами. Несчастная подушка поглотила инерцию мощного шуто-сакоцу учи, и моя левая пятерня всеклась Ивану в шею. Тот содрогнулся и рухнул ничком, зарываясь лицом в простыню. «Веревку!» — выдохнул я, соскакивая на пол. Рывком ворохнув тушу недавнего противника, я стащил ее к батарее, тулившейся под окном. «Вот!» — Лиза протянула мне моток вервия простого. Усадив Ивана спиной к радиатору, я распял его, привязав левую руку к стояку, а правую — к облупленной трубе. Фу, а теперь вторая часть марлезонского балета. Вены на мускулистых руках поверженного врага вздулись основательно. Игла вошла легко, вкачивая сыворотку правды. Иван замычал, но я лишь оскалился. «Мычи, мычи!» «Нашла!» — радостно зазвенел голос Лизы. Смеясь, девушка показала мне фотку, цветную и яркую, где она позировала, изогнув стан и закинув руки за голову. Гордая открытость подчеркивалась неласковой усмешкой Лилит, всезнающей, но не прощающей. «Браилов, сволочь!» — подал Иван хриплый голос. «Еще какая!» — подхватил я, натягивая трусы. «Лучше скажи, на кого работаешь?» «Не на КГБ, точно!» — закашлялся смехом распятый. «Фамилия?» «Ну, Лунин», — скучно вытолкнул Иван. Спецпрепарат пропитал его мозг, как чернила промокашку, и язык разговорился. «Нас послали следить за тобой. ЦРУшник приказал. Резидент новый в Москве. Сказал, что будет платить по 1000 рублей в месяц. И подъемные выдал. Все чинно благородно. Ты сказал нас?» «Но меня и Сергея. Сергея Дыскина. Мы вместе служили. Контрразведка, понял? Второй отдел». «Чего ж вы так непрофессионально?» — дернул я губами в усмешке, выворачивая мятые штаны. «Следили бы, раз уж белый господин приказал. А вы сразу прямые действия». «Да чтоб ты понимал, щегол!» — презрительно фыркнул Лунин. «И ЦРУшник этот, дурака кусок. Отмечайте проведение новых экспериментов, установку аппаратуры», — передразнил он. «А кто нас туда пустит, к ядреной ты физике? Знаешь, где мы с Серегой целыми днями ошивались? В кафешках?» «На остановках, у подъездов. Уши растопыривали и слушали МНСов. Спорим, ты даже не заметил, что первый отдел в институте пополнился. Да чуть ли не вдвое. Тебя пасут. Больше некого. А домой к Браиловым легко ли забраться? Там, в лесу, напротив, всегда пара-тройка крутых парнишек дежурит, то ли из семерки, то ли из девятки. А какая толпа тебя каждый день провожает с работы и на работу, в магазины домой? О, не замечал? Да куда тебе?» «Ты в курсе, что к вам соседи новые переехали? Чуть что, блокируют подъезд. Я прям под вами дедок прописался, новоселье справил на той неделе. Так он в одиночку любую гопу уделает. Сам Тугаев, понял? Из СМЕРШа. Мы с ним каждый божий день пересекались в ростовском управлении. Хе, Ростов, папа. Служили вместе на Фридриха Энгельса. только этажи разные». Иван мотнул головой, перекатывая затылком по подоконнику. «Глянул я на это дело». «Не, — говорю, Серый, — не про ханже. Мы расколем этого физика-лирика и сдаем назад. Не то застрянем в этих местах надолго. Тайгу пилять». Он скривился. «Слышь, Браилов, дай попить. Потерпишь». Я застегнул рубашку и вышел в зал. Лиза стояла, молитвенно сжав ладони, мимоходом чмокнув ее, и щечка упругая, надо же. Я выцепил из кармана радиофон Браилова. «Лена, привет, это Миша. Тот. Слушай, будь другом. Спустись на второй этаж и постучись в квартиру под вами. Спроси Тугаева». «Чтобы он тебе позвонил?» — отозвался голос, приплывший по радиоволнам. «Смышленная ты, сил нет. Скажешь срочно. Сейчас». Звонка я дожидался минуты две, не больше. «Алло». Голос донес нотки растерянности. «Товарищ Тугаев?» — вкрадчиво спросил я. «Это вы, который сосед сверху?» «Он самый». Мои губы задело мимолетной улыбкой. «Вы уж извините, но вас узнал Иван Лунин. Говорит, служил вместе с вами в Ростове. А сейчас гражданину Лунину пора пообщаться с вожняком из СМЕРШа». Диктуя адрес, я ощутил, как к моей спине прижалась девушка, обнимая и гладя рубашку на груди. «Подари мне свою фотку», — улыбнулся я мягчее. «Ладно, я только подпишу. Вот». Полюбовавшись ногой красоткой на фоне березовых поленьев, я глянул с обратной стороны, там вился размашистый почерк: «С любовью, Лиза».